Глава 13. Я замерла и, наконец, почувствовала, что с моих плеч сняли громадный груз, который мешал мне дышать все это время. Они не просто приехали в надежде защитить меня. Они приехали сюда и взяли с собой магов для Ковина. На глаза навернулись слезы, и я, не сдерживаясь, громко шмыгнула, закрывая лицо руками. Мама ненавидела, когда я начинала плакать. «Все хорошо, Вивиан!» Неожиданно прошептала она, положив руку мне на плечо. «Теперь ты с этим справишься!» «Я не справилась!» Прошептала я, стыдясь посмотреть на нее. «Нет, дорогая, ни одна темная ведьма не справилась бы в одиночку. И ты молодец, что написала нам». «Вот уж правда. Я бы скорее поставила, что ты пойдешь туда одна с какой-нибудь дурацкой идеей». Хмыкнула Кьяра. «Кьяра! Это скорее ты бы туда пошла за пару с принцессой!» Тут же высказалась Граци. «Вивиан, хвала богам, умна и осторожна в своих решениях!» Я непонимающе убрала руки от лица. Похвалу от старшей сестры я получала разве что в детстве. И даже не помню за что. «Плакать будем чуть позже», — проговорила моя сестра, повернувшись уже ко мне. «А сейчас тебе стоит познакомиться с темными и согласуем план». «У нас есть еще и белые маги», — прошептала я. «Ведь именно по этой причине я должна была пойти к принцу». «Время зря не теряла. Молодец!» Улыбнулась вновь мама. «Никто из нас не тратил резерв, так что мы сможем отправиться уже к вечеру». «Сегодня?» Испуганно прошептала я. «Конечно! Или ты хочешь еще пару ночей спать под боком эльфа?» Фыркнула Кьяра, будто будь ее воля, она бы уже пошла в лес и разобралась с этим существом. Я покачала головой. Но все равно с ужасом подумала о том, что сегодня увижу этого эльфа вживую. Но встреча с белыми магами, которых оказалось всего пятеро, и темными, которых мы забрали с ближайшего кафе возле конторы Нобеле, состоялась в доме принца. Они все были готовы к неизвестности. И хотя светлые явно считали, будто пришли на какое-то веселье, по хмурым лицам темных я понимала, что хотя бы они явно знают цену этой вылазки. Если что-то пойдет не так, мы будем мертвы. Поэтому я не сильно воспротивилась, когда принц отвел меня в сторону от всех. Хочет отругать меня напоследок, что написала семье? Да пожалуйста. Я все равно прекрасно уже выучила, как делать защитный круг, о котором говорил сейчас Диас. «Ты не пойдешь». Вместо ругани неожиданно произнес принц. «Это еще почему?» Непонимающе спросила я. «Да кто он такой, чтобы запретить мне?» Его слова разозлили. Тут были мои сестры, которые тоже собирались участвовать в Ковине. А я, из-за кого они приехали, не буду? С чего бы вдруг? «У нас контракт», — Начал он с хмурым видом и слишком уж нудным тоном. И там четко прописано, что ты лишь... Что я могу участвовать, если сама этого захочу. Процедила я, подойдя к нему вплотную. И я хочу. Понятно? Неужели в его глазах я так слаба? Только из-за этого хочется пойти туда и доказать ему, что я могу это сделать. Это опасно. Вдруг прошептал он, сжав кулаки, и зажмурился, тряхнув головой, взглянул на меня, умоляя. «Пожалуйста, Вивиан, не ходи туда». Его взгляд поразил меня. Я была бы готова согласиться с ним. Готова была бы пойти на попятную, потому что мне тоже было страшно. И я видела этот страх и в его глазах, но... Это опасно для всех, Илар. Прошептала я в ответ, впервые называя его по имени. Ведь какая уже разница, если я вдруг погибну сегодня? Но я хочу... Хочу защитить... Тех, кто принял меня здесь. Ники, мадам Нобели с ее опасным дружелюбием. Я хочу стоять возле своей матери и держать ее за руку. Хочу отблагодарить этот город. Хочу защитить принца, который, возможно, никогда не поймет, как дорог мне и как я боюсь за него. Я смотрела на него, не произнеся ему больше ни слова, и понимая, что, возможно, когда-нибудь я скажу это и объясню. Это ведь будет хорошей мотивацией выжить. Хотелось бы верить в это. Арна, дай мне шанс, чтобы сказать это. Прошу. Один шанс. Невероятно, как ночь медленно наступает, если ее долго ждешь. Темная магия на белой земле проходила легко, пока нам не нужно было соединять силы. Но тем не менее мы смогли обговорить все. Никто не тренировался, чтобы проверить хоть что-то из объяснений матери. Хотя объяснения были скорее для меня и белых магов, потому что темные маги, что прибыли с ней, уже ранее участвовали в Ковине. Если не для эльфов, то для демонов. Как бы я ни храбрилась и не делала уверенный вид, стоило принцу взглянуть на меня, стоило сумеркам опуститься на город, я почувствовала холодные мурашки на спине. Фабиан сжал плечо, остро чувствуя мое настроение. Не иначе. «Вивиан!» прошептал он, привлекая мое внимание. И я была рада отвлечься. «Я буду следить за каждым твоим шагом сверху». «Сверху? Что? Почему не рядом со мной?» «Я покажу вам путь». Тут же произнес ворон, видя мое удивление. «И обязательно помогу в ритуале. Но из птиц проще всего выпить ауру. Ты будешь ближе к эльфу. Ты же понимаешь опасность?» Конечно, я понимала, что именно белые маги будут ближе всего к эльфу, создавая этот круг. И именно поэтому мне было легче от мысли, что Фабиан будет в это время на моем плече. Так почему же? Все будет хорошо, Вивиан. Просто поверь мне. И я не смогла попросить его не взлетать. Если уж даже мне страшно, почему я должна его останавливать? Вздохнув, я лишь покорно кивнула. Все будет хорошо. Должно быть. Если, несмотря ни на что, не будет, Арна, разве это будет по твоим заповедям? Не может быть, чтобы весь этот хаос остался без твоего наказания. Мы вышли из дома и направились в лес целой толпой. Фабиан только лишь для нас низко летел, чтобы показывать нам путь. Я чувствовала себя крайне неуютно, несмотря на огонь от факела в руке. Мы будто были в древние времена, хотя прекрасно понимала, что это лишь для безопасности. Ведь эльф мог лишь делать вид, что круг призыва еще сохранен, и выпить из магических фонарей магию стоит подойти ближе. А там и вырваться окончательно уже куда легче. Я поняла, что мы уже совсем близко. Стоило ворону взлететь выше. Холодок прошел по спине, и я зажмурилась на мгновение, но не остановила шаг. Рядом были белые маги. И лишь сзади сестры и мать. Я не могу бояться настолько, чтобы они заметили это. «Мы рядом», — прошептал Диас. Он уже почувствовал его ауру. Из-за защиты Фабиана я все еще с трудом их чувствовала, хотя и очень старалась. Маг взял меня за руку, и я была ему благодарна за это. Хотя бы не отговаривал, как принц, который остался в своем доме. Мы так и подошли к какой-то поляне, в центре которой находился высокий и худощавый эльф. Это и есть он? Тусклые серебряные волосы спускались будто до самой земли. Острые черты лица казались страшными то ли в свете ночи, то ли из-за языков пламени. Я сглотнула, понимая, что он был одет в совершенно обычную мужскую одежду для нашего мира. То есть... Его все же вызвали, а он не прорвался к нам. Оглядываясь, я вздрогнула, заметив недалеко от него труп собаки. Боги! «Как чудесно!» Прошептал он хриплым голосом, оглядывая нас. «А я уж думал, что мне придется вас искать!» «Тире!» Прервал его Диас, воскликнув и давая знак остальным окружать эльфа. «Тире!» Подхватили другие, и я вместе с ними, выпуская руку Диаса и отходя в сторону. Будь нас больше, мы бы могли быть ближе. Но мы и сами должны были олицетворять круг. Эльф лишь расхохотался, заметив наше движение. И я нахмурилась. «Апериро де сине!» Диас даже не обратил на этот чуждый, страшный смех внимания, поднимая руки в стороны. Сглотнув, я вторила его движением, повторяя: «Аперира де сине!» Наш неровный хор только еще больше веселил это существо. Неужели ничего не выйдет? Почему он так реагирует? Несмотря на его реакцию, я уже чувствовала теплое покалывание в пальцах, явный признак ответа природных аур, который был куда сильнее, чем когда мы ткали защиту с Диасом вдвоем. «Церколом ком!» продолжал Диас. «Айтернитейт кунь ингенс! Циркулум кум!» Стараясь говорить громко и четко, я делала паузы, чувствуя, что голос предательски все равно дрожит. «Айтернитейт кунь ингенс!» Казалось, что из всего круга боялась только я. И лишь почувствовав, как в наших руках будто соткалась прочная нить, я смогла выдохнуть спокойно. Но почему это чудовище выглядит таким довольным? Я, хмурясь, опускала вместе с другими аурную нить на землю, заканчивая ритуал. Теперь от нас требовалось лишь держать ее до самого конца изгнания. За нами уже вышли из тени темные маги, но эльф даже не выглядел хоть немного напуганным. «Почему? Почему он не боится?» —